хотел бы кое-что сказать тебе. Да, именно тебе, не щекой мне другого рядом. Я уже давно об этом думал. Так вот. Знаешь, родная, за время, что мы с тобой вместе, скопилось такой жести, что хоть тресни. И даже если я провалюсь сквозь землю на этом месте, даже если брошу рэп и подамся в рестлинг, даже если я распухну, как Элвис Пресли, и после этого задом застряну в кресле, стану нежнее, чем качки из рекламы Nestle. Я не смогу удержаться от правды в этой песне. Ты с пулей в голове, это полный бред. Ты постоянно что-то говоришь по делу и нет. Ты общительный, искренне, любишь дательный совет. Поэтому весор из дома на весь белый свет. Ты будто питаешься энергией от распада нервных клеток в домашнем масштабе. Скандалы, интриги, расследования. И временами мне кажется, что довольно. И мне нужно уйти, мне нужно на волю. Но когда я вижу тебя, все это улетает. Я готов забыть все, что с нами бывает. Твои глаза от них, мое сердце тает. Твоя улыбка, твоя грация и твое туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище. Так, на чем мы там остановились? Ты можешь обидеться без повода, даже сама придумав причину и всяких сложностей страшных. Ты можешь каждую фразу перевернуть вверх дном. Ты загоняешься по мелочам и ночью, и днем. Мобила просто украшение, что она есть, что нет. Домой идет всегда минутами ждать ответ. Сумочка круче черного ящика, что где когда. Что там лежит, ты как, невозможно отгадать. Мой главный конкурент — это контакт. Ты спросишь, это как тогда? Полный бардак, полдня в онлайне, видео, фото, чат. Если не видел жителей сети, вот встречай. И того, что я здесь не успел вспомнить, хватит еще на 10 таких песен, если не более. Иногда я думаю, что я тобою болен. И мне нужно уйти, мне нужно на волю. Но когда я вижу тебя, все это улетает. Я готов забыть все, что с нами бывает. Твои глаза, от них мое сердце тает. Твоя улыбка, твоя грация и твое туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище. Так, что еще? А, вот. С тобой или без тебя, время вода. Иногда чувство морось, иногда дикий фонтан. Иногда от одного звонка горят глаза. Иногда ты выносишь мне мозг на раз-два. Иногда понимаем друг друга с полуслова. Иногда ты как в танке. Знаю лучше дьяволу, что носит Прада, чем ангел в светанке. А голос внутри все вторит. Мне нужно уйти, мне нужно на волю. Но когда я вижу тебя, все это улетает. Я готов забыть все, что с нами бывает. Твои глаза, мое сердце тает. Твоя улыбка, твоя грация и твое туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище, туловище.